Глава 42. Стэн осмотрел снаружи корабль, потом сказал: «Не понимаю, как вы его строите? Это ведь сложно». Чинта улыбнулась. «Мы только поставляем компоненты. Сборку ведут андромоды. Они на борту и наружу почти не выходят». «Понятно». Стэн посмотрел на небо, потом на лес и снова на корабль. «Долго еще будете строить? Через месяц закончим, вот только...» Чинта вздохнула. «Экран?» — догадался Стэн. «Да, если мы не научимся обнаруживать свободные окна или каналы прохода в атмосфере, то мы не сможем улететь, мы не хотим рисковать кораблем». У Стэна вдруг появилась одна идея. «Интересно, а что, если перед кораблем послать один или даже несколько скайронов и посмотреть, что будет? Если скайрон взорвется, значит, по курсу находится экран. Если нет, то можно лететь дальше. Думаю, два или три скайрона хватит, чтобы выйти на орбиту. Как думаешь?» Чинта внимательно его выслушала. «Идея хорошая», — одобрила она. «Мы уже думали о чем-то подобном. Проблема в том, что невидимые экраны дрейфуют и постоянно меняют не только свое местоположение, но и размеры. Даже если скайрон пройдет, то не факт, что пройдет корабль. Если окно небольшое, то экран просто разрежет корабль на части. Хуже всего, что мы не знаем природу этого явления, и не помогает никакая защита. Даже боевые стакеры не могут вырваться с этой планеты. Про свободные окна мы узнали случайно. Вот думаем, что делать, пока идет строительство корабля. Надеемся, что к завершению постройки у нас будут уже приборы для обнаружения не только местоположения окон, но и для определения их размеров. Для корабля необходимо найти большое окно, чтобы он смог пройти в него. Иначе невидимая энергия срежет все надстройки и части корпуса, которые случайно прикоснутся к краю прохода». Чинта на миг замолчала. Стэн внимательно слушал. «Это все очень серьезно, Стэн», — добавила она. Стэн, соглашаясь, кивнул, почесал затылок, хотел плюнуть, но сдержался. «Я понимаю», — медленно проговорил он. «Даже не думал, что здесь существуют какие-то экраны и барьеры. Конечно, меня удивило, что все или почти все корабли взрываются. Но я думал, что причина другая. Не знал, какая, но другая». «Теперь ты знаешь причину». «Да, знаю. Но не знаю, что делать дальше». «Вместе мы выберемся с этой планеты. Или ты хочешь здесь остаться?» — спросила Чинта. Стэн от неожиданности вздрогнул. «Я? С чего ты решила? Здесь опасно, нужны ресурсы. Нет, я много раз пытался улетать, но не получалось. Может, с вами получится? У вас есть корабль, вы знаете про экраны и барьеры. Я этого ничего не знал». Стэн почувствовал, что Энола дергает его за рукав. «Что?» — спросил он. Энола показала пальчиком в небо. «Папа, а что это такое светится?» «Где?» — Стэн поднял голову, прищурился. «Солнце? Что еще?» Но это было не солнце. На километровой высоте образовался яркий столб света. С каждой секундой яркость свечения усиливалась. Стэну это не понравилось. Он только успел переглянуться с Чинтой, но не успел ничего сказать. С неба в землю ударил плотный заряд энергии. Где-то в лесу раздался глухой хлопок. Потом над деревьями показалась яркая вспышка. Чинта первой поняла, что происходит. «Кирана, Киата, активация! Драко-1 и Драко-2! Нас атакуют!» — громко закричала она. Неизвестно откуда, в лагере появились боевые аппараты класса Драко. Таких Стэн еще не видел. Окутанные защитным полем и ореолом плазмы, они издавали низкочастотный гул и едва слышный шелест. Кирана и Киата мигом запрыгнули каждый в свой аппарат. Оба Драко поднялись в воздух и начали набирать высоту. Уже на низких высотах они начали обстреливать зарядами энергии светящийся столб. Неизвестный объект продолжал в ответ обстреливать лес. Несколько секунд Чинта напряженно следила за полетом Драко. Стэн понял, она активно общается со своими подружками по мысли-каналу. Он решил ей не мешать. «Не бойся», — сказал он и сжал маленькую ладошку Энолы. «А я не боюсь, папа, и ты не бойся», — бодро проговорила она. «На нас кто-то напал, но мы справимся с ними. Правда, папа?» «Правда, правда», — невнимательно ответил Стэн. В лесу в разных местах и на разном удалении от лагеря появилось еще несколько вспышек. «Они уничтожают наши посты», — догадалась Чинта. «Бежим! Им нужна наша помощь!» У Стэна не было желания куда-то бежать, да еще и с ребенком. Чинта это поняла. «Драко-3, сюда!» — приказала она. Откуда-то из-за спины появился еще один удивительный аппарат. Силовое поле окутало их троих и втянуло внутрь. Стэн успел только понять, что Полу лежит на мягких, невидимых энергетических волнах, и головной Симот подбирает для него оптимальные параметры. Все это заняло не больше секунды. Еще секунда, и они уже были в воздухе. Чин-то по мысли-каналу отдавала приказы. В воздухе светились разноцветные символы и знаки. «Защиту, защиту включила, чтоб по нам не ударили!» — спросил Стэн, осматривая панель управления и изображение неизвестного излучателя, который обстреливал посты. «Полная активация всех систем!» — бросил ему Чин-то. «Мы в безопасности! А вот люди на постах — нет!» Через несколько секунд Драко завис над первым постом. От него осталась только кипящая воронка и столб черного дыма, который поднимался в небо. Чин-то молча смотрела на экраны. Сканеры работали, но никого не находили. «Они погибли», — проговорила она. «Надо проверить другие посты». «Может, связаться с ними?» — предположил Стэн. «Так быстрее. Мы не успеем облететь все». «Связь работает постоянно», — ответила Чин-то. «Итана, Киата, что у вас?» В воздухе появились изображения двух девушек. «Мы никого не нашли. Объект, который нанес удар, исчез. Нам возвращаться?» «Патрулируйте сектор над лагерем и облетите все посты. Лично проверьте, как обстоят дела. Кирана, ты где?» «Здесь Чин-то». В воздухе появилось изображение Кираны. «Отправь два Драко к дальним постам. Пусть остаются там и защищают наши границы. Не знаю, кто нас атаковал, но это может повториться». «Раньше такого не было». Она о чем-то задумалась. «Даже не знаю, что это может быть. Это в первый раз такое. Нас с воздуха еще не атаковали». «Может, это природное явление?» — предположила Кирана. «Что-то наподобие молний. Заряд образовался в результате скопления нескольких экранирующих слоев над лагерем. Вот они и послужили причиной разряда». Стэн не сдержался и презрительно фыркнул. «Да, и прямо в пост ударил», — поинтересовался он. «Молнии тоже бьют в деревья, в здания и в предметы», — возразила Кирана. Стэн на это только фыркнул. Он не верил в естественное происхождение заряда. Он считал, что их кто-то атаковал. Нанес предупредительный удар и улетел. А может, просто не хватило энергии, чтобы уничтожить недостроенный корабль и все посты. Чин-то догадалась, о чем он думает. «На мой взгляд, главной мишенью был корабль. Они не смогли пробить защиту над лагерем. У нас везде установлены боевые наземные Драко. Они не видны, но мы знаем, где они. Эти системы круглосуточно защищают весь лагерь. Уничтожить их невозможно». Стэн на это только кивнул. «Пост будем осматривать или летим обратно?» — спросил он. «И та она смотрит. Это ее обязанности — следить за постами. Но если хочешь, можем выйти посмотреть, что осталось». «Нет, я не хочу. Я этот лес уже видеть не могу. Мне надо отдохнуть, подумать», — возразил Стэн. «Кто нас атаковал?» — спросила Чин-то. «И я об этом тоже», — кивнул Стэн. «Вдруг эта шутка вернется прямо сейчас и снова начнет жечь посты. Вот что нам делать? Как ее обнаружить, как противодействовать? Ты можешь мне сказать?» «Мы активируем все имеющиеся у нас Драко. Часть будет патрулировать небо над лагерем и постами, а остальные — наземные подступы к границам нашей территории. Не переживай, они нас больше не застанут врасплох. Мы всех их уничтожим», — заверила его Чин-то. «Они — это ты про молнии?» — косился на нее Стэн. Он в молнии не верил. Слишком точно поражали цель, и слишком ровные были заряды. Молнии, как известно, кривые. «Кирана считает, что это были молнии или невидимые экраны. Ты веришь в это?» «Конечно нет», — сразу ответила Чин-то. В их разговор вмешала Синола. «Это все злая Аденара. Она везде летает и папе моему мешает». Стэн, услышав про Аденару, невольно поморщился. «Синола, перестань, это не она». «Не скажи, Стэн», — возразила Чин-то. «Если бы у Аденары была такая возможность, она бы с удовольствием уничтожила наш лагерь». Стэн с любопытством посмотрел на нее. «Конечно», — кивнула Чин-то, — «она стерва еще та, хитрая и умная. Она одна из нас». Стэн от неожиданности чуть не закашлялся. «Одна из вас?» — удивленно воскликнул он. «Да, а ты как думал? Мы ее выгнали. Она была против строительства корабля, хотела здесь остаться. Она тайно создавала свои копии и прятала в капсулах в разных местах. Думаю, хотела активировать и напасть на лагерь, но не успела». Стэн с изумлением слушал ее. «Мне она сразу не понравилась», — продолжала Чин-то. «Она с нами не была с самого начала. Подсела к нам на последней базе перед гиперпрыжком. Кто она на самом деле, я не знаю. Лучше держаться от нее подальше. Запомни это». Стэн почесал затылок и что-то пробормотал и хотел плюнуть, но внутри Драко не было куда плюнуть. «Ничего она вам не сделает», — помолчав, проговорил он. «Я все ее капсулы уничтожил». «Серьезно? А как тебе это удалось?» «Вставил заряды аннолов, они все сожгли. Она даже не знает, что это я сделал. У меня с ней свои счеты. Она прилетела, чтобы выкрасть охотника и ликвидировать меня. Пока ей не удалось ни то, ни другое. Интересно, где она сейчас?» — задумчиво добавил он. Чинта проверяла работу уцелевших постов. «Ты хотел вниз спуститься, не передумал?» — неожиданно спросила она. «Только без меня. Не люблю ходить по этому лесу. Передвигаюсь только по воздуху. Открывать?» Стэн отрицательно покачал головой. «Чего я там не видел? Все равно все сгорело. Думал, может, ты хочешь посмотреть?» Чинта отрицательно покачала головой. «Интересно, кто это сделал?» — задумчиво добавила она. «Как думаешь?» Стэн посмотрел на нее и вдруг понял, что Чинта совсем не похожа на тех, с кем он раньше встречался на этой планете. Она не те недоразвитые существа, которые бесцельно бродят по лесу. Чинта была умной, храброй и решительной. Она быстро принимала важные решения и также быстро их реализовывала. Стэн только еще не решил, хорошо это для него или плохо. И тут Стэна осенила гениальная идея. «Я знаю, кто это сделал. Кто атаковал и уничтожил посты?» — довольным тоном воскликнул он. Глаза Чинты сузились. «Кто? Кто? Скажи, папа!» И Нола вцепилась ему в руку. «Море!» — сказал Стэн. «Это они! Вот чувствую, что это их работа. Как я раньше не догадался!» «Ты знаешь о существовании моря?» — резко спросила Чинта. «Знаю!» — Стэн фыркнул. «Один раз был там. Еле удрал оттуда. Там неизвестные защитные системы, а у меня был обычный флайграф. Я, конечно, тоже показал им, что меня не так просто взять, но пришлось отступить. Чинта, поверь мне. Они создают экраны и барьеры. Наверное, таким способом защищают планету от чужаков. От нас и от других. Я бы туда один даже не сунулся. Но с тобой и с вашими ресурсами можно попробовать. Показать им, кто здесь хозяин, или хотя бы договориться, чтобы не мешали улететь с этой планеты. Мне лично здесь делать нечего. Я не колонист». «А мы колонисты», — медленно проговорила Чинта. «Но враждовать ни с кем не хотим. Но если нам будут мешать или угрожать, всех уничтожим». «Значит, к морю?» — спросил Стэн. «Да, к морю. Кирана, Киата, вы все слышали?» — обратилась она к своим подругам, которые внимательно слушали их свирокранов. «Да, Чинта, слышали», — ответила Кирана. «Что прикажешь делать?» «Поднимай все драку, готовимся к военной операции», — твердо проговорила Чинта. Кирана не стала задавать вопросов. Если Чинта приняла решение, то нет смысла о чем-то спрашивать. Они развернули драку и полетели обратно в лагерь.